Глава 9. А паук плетет свою сеть, выплетает за нитью нить, и ведет его злая месть и простое желание жить. В паутину тебя влекут каждой ниточкой и витком, и ты влипнешь, не видя пут, в сеть, сплетенную пауком. Вот возвращаю в целости и сохранности. На рабочий стол литера с гулким стуком лег знакомый полосатый перстень, а принесший его Дамьен вальяжно развалился в одном из кресел напротив. И было в его взгляде и мимике нечто такое, что заставило старшего из принцев настороженно напрячься. Ведь он с самого детства знал, что подобное самодовольное выражение на лице брата не сулит ничего, кроме неприятностей. И неудивительно, ведь еще будучи маленьким мальчиком, дамечка обычно именно с таким видом сообщал, что успешно расстрелял из рогатки все антикварные статуэтки на полках в отцовском кабинете или дополнил портреты в семейной галерее новыми красивыми штрихами, вроде дорисованных усов или фингалов. И пусть сейчас Дамьену было уже 25, и подобной ерундой он давно не занимался, но до сих пор периодически преподносил старшему брату неприятные сюрпризы. Младший принц считал себя творческой натурой. Он хорошо рисовал, играл на разных музыкальных инструментах, иногда, если становилось особенно скучно, проектировал особняки, фонтаны, мосты и непонятные никому скульптуры. И очень много времени проводил с многочисленными друзьями и подругами. Наверное, из всех детей королевы Дамьен был единственным, кто без зазрения совести пользовался своим положением. Никаких особенных обязанностей при дворе у него не имелось, потому принц и проводил время, как хотел, лишь изредка выполняя какие-то незначительные поручения матери или отца. Литер был старше брата всего на 2 года, но иногда ему казалось, что их разделяет не меньше пары десятилетий. И на фоне откровенной безалаберности и ребячества Дамьена Лит выглядел настоящим великовозрастным букой. «И ты даже не спросишь, что я смог выяснить?» поинтересовался младший принц, глядя на Литера с наигранной обидой. «Не сомневаюсь, что ты и так все мне сейчас расскажешь», сделанным спокойствием отозвался Сокол. «Давай уже выкладывай, что узнал». Дамьен хитро ухмыльнулся и, чуть подавшись вперед, снова посмотрел на кольцо. «В общем, мой знакомый ювелир сказал, что этот металл на нашем континенте не встречается. Но изделие из него он уже однажды видел. Ему в руки попал кулон, найденный одним студентом во время экспедиции к Южным горам. В общем, тогда он с большим трудом выяснил, что подобные изделия когда-то создавались исключительно в Ишерии. И их позволялось носить только высокородным Ишау». «Даже так?» — хмыкнул Литер. Теперь он смотрел на брата с искренним любопытством. На самом деле, отдавая Дамьену перстень, он почти не рассчитывал на успех его затеи. Думал, что тот просто желает порисоваться перед Ориен, а оказалось, ошибся. «Подожди, еще не все!» — с победным видом выдал младший. «Один мой друг, который в свое время очень увлекался антикварными побрякушками, рассмотрел на внутренней стороне перстня занимательный значок. Это своеобразная подпись мастера, кто делал гравировку. И зовут того ювелира Мирдо Рапини. Где он находится сейчас, мой друг, увы, не знает. Но лет 10 назад у господина Рапини была лавка в Карстелле». Вот теперь Лит оказался действительно впечатлен. Ведь работа Дамьеном была проделана немалая, И теперь благодаря ему у них действительно появился шанс найти разгадку. «Знаешь, братец», — сказал Литер, глядя на него с удивлением, «если тебе вдруг надоест заниматься своими чертежами, рисунками и проектами, буду рад видеть тебя в моем ведомстве. Уверен, здесь бы ты преуспел». Дамьен в ответ лишь улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Прости, но нет. Ведь в таком случае мне придется подчиняться твоим приказам. А я к такому как-то не готов». «Да и не идет мне форма». Он пожал плечами и поднялся из кресла. «Но ты все равно обращайся, если понадобится помощь. Коль смогу, помогу обязательно». Лид проводил брата довольным взглядом и снова посмотрел на перстень. Взял его, покрутил, поворачивая к свету, и зачем-то надел на безымянный палец. И непонятное украшение чуть нагрелось, немного сжалось, крепче соприкасаясь с кожей, и вдруг полыхнуло синеватым пламенем. Не будь Литер огненным магом, получил бы ощутимый ожог. А так, можно сказать, отделался совсем легко. Его собственная стихия просто не могла причинить ему вред. Но кольцо он все же предпочел снять. Потом вызвал к себе второго заместителя, так как первый уже несколько дней обитал у Кертона, разбирая вместе с Ориен летописи, и отдал приказ разыскать всю информацию по ювелиру Мирда Раппини, причем в самые кратчайшие сроки. За 3 дня, в течение которых Ориен занималась подробным изучением летописей, она узнала о Карильском королевстве столько, что могла бы спокойно наниматься преподавателем истории. Она просиживала над старыми рукописными книгами с раннего утра до позднего вечера и так погружалась в изучение информации, что забывала и про сон, и про еду. Белисса, глядя на нее, лишь укоризненно качала головой, хотя с нравоучениями не лезла. Но Ори все равно приходилось отвлекаться, правда, совсем не для отдыха. Ведь она пообещала Литеру, что научится ставить ментальные блоки. И теперь третировала Кертона, чтобы тот объяснил ей, как это делать. К удивлению верховного мага, девушка очень быстро освоила основную суть построения защитного плетения. Но в ее исполнении оно даже выглядело как-то иначе, ярче и мощнее. И да, Кертон на самом деле не знал ни одного мага, способного пробить такой мощный заслон. Сокол, как и обещал, прислал к ней в качестве помощника своего заместителя, капитана Айрона Мартина. И если поначалу Ори приняла этого рыжеволосого, подтянутого парня настороженно, как и любого служителя правопорядка, то уже к вечеру первого дня совсем забыла об опасениях. Капитан подошел к вопросу поиска информации в летописях с не меньшим энтузиазмом, чем она сама. Они начали с наиболее ранних записей и почти сразу обнаружили интересный факт. Оказывается, в те далекие времена, 7-8 веков назад, карильцы, как и другие жители их континента, очень тесно взаимодействовали с народом Ишал. Между их странами велась активная торговля. А на одном из крупных островов, находящихся между берегами Карелии и Ишерии, даже был организован большой торговый порт, где заключалось большинство контрактов и сделок. Словом, отношения между Ишау и людьми были поистине добрососедскими, что подтверждалось из века в век. Да, маги на Ишерию даже не совались, но это являлось особенностью ишерской земли. А простые люди жили там вполне комфортно и никакого негативного влияния на здоровье совсем не ощущали. Про саму заокеанскую страну в хрониках было написано очень мало. Даже встречались записи о визитах, о проводимых переговорах, о подписанных соглашениях. И это помимо подробного описания событий, происходивших при королевском дворе и внутри Карелии. И все в хрониках было гладко, нудно и однообразно. Никаких рассказов или пояснений, Лишь одна сухая информация, как для протокола. Поэтому к концу второго дня и Ориен, и ее помощник заметно утомились, а их энтузиазм начал медленно таять. Особенно расстраивало, что даже проделав такую огромную работу, изучив уже половину имеющихся летописей, они так и не нашли ничего на самом деле важного. И только ближе к закату третьего дня Ориен посчастливилась наткнуться на любопытную запись. 7615 год. Восьмой день месяца таяния снегов. Значилось в книге. На территории Каргарского графства открыто второе месторождение красной платины. Теперь Карелия стала крупнейшим поставщиком этого драгоценного металла во всем мире. Поняв, наконец, что добрались до нужного материала, оба исследователя уткнулись в фолиант с горящим в глазах триумфом. Правда, чем больше они узнавали о последовавших далее событиях, тем бледнее становились их лица. Ведь то, что описывалось в летописи, было по-настоящему страшно. Оказалось, что после открытия в Карельском королевстве второй шахты по добыче платины в мире начало происходить нечто непонятное. Отношения между странами на материке все больше обострялись. Пресловутая красная платина понадобилась одновременно всем. И никого из соседей не устраивало, что Карелия является в этом вопросе монополистом. Правда, после того, как были открыты еще два месторождения, теперь уже в Сайлерии и Гаусе, напряжение поутихло. Но затишье продлилось всего несколько лет и закончилось настоящей катастрофой. Несколько магов-фанатиков, которым чем-то не угодили Ишау, вероятно, тем, что на них совершенно не действовала стихийная магия, создали общество под названием «Красный след». Они поставили перед собой цель избавить континент от крылатых демонов. Увы, к тому времени уже было известно, что красная платина для Ишау поистине губительна. Первым мелким стычкам никто не придал значения. Но когда одна из них закончилась настоящей трагедией с большим количеством погибших и пострадавших, дальше оставаться в стороне правители дружественных государств уже не могли. Тем временем движение «Красный след» набирало обороты. По всем странам континента, в городах и деревнях шла активная агитация жителей. Им внушали, что крылатые демоны опасны, что они хотят захватить их земли и всех людей сделать своими рабами. Но самым ужасным оказалось то, что этим россказням верили. Еще через полгода очень не вовремя скончался тогдашний император Сайлери, и трон занял его сын, который разделял политику агрессивно настроенных магов. Именно он объявил войну Ишерии. Именно с его указа началась официальная травля ишерцев на территории его страны. Когда в библиотеку дома Кертона вошел Литтер, было уже далеко за полночь. Но ни Ори, ни капитан Мартин, казалось, совсем не замечали течение времени. Оба смотрели в большую раскрытую книгу и выглядели одинаково ошарашенными. «И что же вы увидели такого жуткого?» — спросил принц, подходя ближе и тоже заглядывая в текст. На странице была приведена таблица с цифрами. «Битва при Кармарии. Потери со стороны объединенной армии — 12530 человек. Потери со стороны армии Ишерии — 7205 ишерцев. Город уничтожен. Объединенная армия продолжает отступление к Сибейтиру». «Что это?» — выпалил Литтер, не понимая, о чем вообще идет речь. «Какая армия? Какая еще битва?» Ориен подняла на него растерянный взгляд и, сглотнув, отошла от книги. Отвечать на вопрос пришлось капитану, который по роду своей работы сталкивался со всяким, но тоже оказался поражен масштабами того сумасшествия, что царила на их континенте почти 300 лет назад. Оказывается, ваше высочество, была большая война. Но о ней не написано ни в одном учебнике. Да и вообще мало что известно. Здесь сухие фразы, цифры, но даже они ужасают, сказал Айрон. Но Литтер отреагировал на его слова с привычной холодностью. Он присел в одно из пустых кресел и приказал: «Рассказывай». И капитан предельно коротко и сухо поведал о фактах, вычитанных в летописи, о магах-фанатиках, о молодом императоре Сайлерии, поддавшемся их влиянию, о первых стычках и о массовых убийствах. Лит выслушал молча, даже вопросов не задавал. Но когда Айрон закончил говорить, принц повернулся к Ориен и спросил: «Какие есть мысли об истинных причинах внезапной ненависти к Ишау? Как это может быть связано с красной платиной?» Его голос хоть и звучал строго, но сейчас не казался Ори пугающим или несущим агрессию. Сокол просто интересовался ее мнением. «Я полагаю», — начала она осторожно, «что именно в этом проклятом металле вся соль. Вы ведь сами знали, что вблизи месторождений очень искажается магический фон. А тогда их по континенту было открыто как минимум 15. Возможно, именно металл повлиял на общее психологическое напряжение жителей. Магов в особенности. Красная платина ведь усиливает действие любых плетений. А сила — это всегда опасно. Для самого человека в первую очередь». Лид задумчиво поджал губы и легко постучал пальцами по деревянному подлокотнику своего кресла. Версия Ори хоть и была странной, но казалась наиболее близкой к истине. «Значит, ты считаешь, что красная платина в большой концентрации способна вызвать вспышки агрессии у людей?» «Скорее у магов», — отозвалась она, качая головой. А уже они создавали вокруг себя маленькие армии. Да и врагов нашли подходящих. Именно тех, кто мог противостоять их возросшей силе. Тех, на кого эта сила почти не действовала. Зато действовало другое. Литтер несколько секунд задумчиво прокручивал в мыслях услышанное и все больше убеждался, что на настоящий момент версия Ориен является пусть и самой странной, но наиболее правдоподобный. «Похоже на правду», — сказал он спокойно. Потом поднял взгляд на девушку и вдруг нахмурился. Она выглядела больной, осунувшейся и даже заметно похудевшей. Ее светлая кожа сейчас казалась почти белой. Под глазами проступили темные круги, но зато в глазах читалась искренняя заинтересованность. Теперь, когда они наконец нашли источник информации, Ори была готова сидеть над летописями сутками напролет, и ее ни капли не заботило состояние собственного здоровья. «На сегодня достаточно», — сказал Сокол и повернулся к заместителю. «Айрон, завтра в управлении ты остаешься за главного. Меня не будет день, а может и два». Тот кивнул, принимая приказ, хоть и явно сожалел, что придется отложить изучение летописей. Ориен тоже почувствовала разочарование. Они прекрасно сработались с молодым капитаном, отличным и умным парнем. Но что ж делать, придется продолжить копаться в фолиантах самой. «Ори, а мы с тобой с раннего утра отправляемся в Карстелл», — разбил ее спокойные планы голос Литтера. «Зачем?» — уточнила она, не понимая, что им вдруг понадобилось в этом приморском городе. Разве что у Сокола снова есть для нее очередная жуткая работенка. Но принц вытащил из кармана тот самый перстень, который они несколько дней назад добыли в приюте, и протянул девушке. Она приняла его молча и, недолго думая, надела на большой палец левой руки. И Литер не успел остановить ее, крикнуть, чтобы немедленно сняла опасную вещь. Но, к его удивлению, ничего не случилось. Перстень остался неподвижен и даже формы своей не изменил. Это заставило принца задуматься над природой ювелирных изделий Ишау, которые явно обладали особенной магией, ему совершенно непонятной. Но перстнем можно озадачить любознательного Кертона. А пока есть и другие дела. «Дамьен нашел ювелира, который делал внутреннюю гравировку», — пояснил Лид, поймав несколько напряженный взгляд Ори. «Думаю, с ним будет полезно пообщаться». «Невероятно!» — воскликнула девушка. Она не слишком верила, что отцовский перстень может дать им хоть какую-то зацепку в деле поиска родителей. «Как его высочеству это удалось?» «Понятия не имею», — отмахнулся Лид, которого почему-то покоробило то, как восторженно Ориен говорит о его брате. «Но все не так просто», — поспешил охладить ее радость принц. «Ювелир уехал из города и теперь живет где-то в окрестностях Карстала. Магических координат нужного места нет. Придется поискать так. А это может занять довольно много времени». «Найдем, ваше высочество, не сомневайтесь», — воодушевленно заявила Ориен. «Но как же поиск информации по Ишау? Мы же так и не выяснили, чем закончилась война. А главное, почему и как были уничтожены месторождения Красной Платины?» «Успеем», — отмахнулся принц. «Да и вообще, дело принимает совсем не шуточный оборот. А значит, все равно придется обнародовать информацию. Поэтому дальше изучением данных займутся другие». «Мартин!» — он обернулся к ожидающему распоряжения капитану. «Прикажешь завтра доставить летописи в управление. Проконтролируешь все сам. Назначишь двух самых дотошных и сообразительных досконально изучить информацию о Платине и о войне. Через 2 дня отчет должен быть у меня». «Будет исполнено, ваше высочество», — уверенным тоном отозвался Айрон. «О моем местонахождении никому не сообщать», — добавил принц, которого терзало странное предчувствие очевидной подставы. Он даже на секунду подумал, что, возможно, правильнее направить на поиски ювелира кого-то из подчиненных, но быстро отказался от этой идеи, ведь сам заявил Ори, что будет лично заниматься поиском ее родителей. А у нее так загорелись глаза, когда он сообщил о целях завтрашней поездки, что расстраивать ее совсем не хотелось. Да и в конце концов, сколько уже было подстав. Сколько раз его пытались загнать в ловушку, угрожая шантажировать. И где теперь все эти люди? Уж точно не на свободе. Когда спустя несколько минут капитан Мартин отбыл из имения Верховного Мага, открыв себе переход, Литер тоже собрался покинуть библиотеку и последовать его примеру, но поймал настороженный взгляд Ори. «Что тебя беспокоит?» — спросил принц, присаживаясь в кресло напротив девушки. «Да ничего особенного», — постаралась отговориться она, но быстро сообразила, что такой ответ сокола не устроит. «Это все слишком странно», — сказала, покосившись на лежащую на столе раскрытую книгу. «Такая агрессия людей. Они ведь ненавидели ишерцев. Причем люто. Но я так и не нашла причин. Не понимаю, что могло случиться, чтобы началась такая травля. Это ведь настоящий геноцид. Убивали всех Ишау, и детей, и женщин, и стариков». Литер посмотрел на нее с откровенным сочувствием и вдруг подался чуть вперед. «Ты боишься, что это может повториться?» — спросил он. И вдруг заметил, что при его приближении мгновенно вытянулись зрачки девушки, становясь похожими на кошачьи. Получается, его самого Она сейчас боится ничуть не меньше. Если всему виной на самом деле красная платина, то вполне возможно, — ответила Ориен. Каждый раз, оставаясь наедине с соколом, она неизменно испытывала непонятное напряжение. И пусть он уже неоднократно доказывал, что ничего плохого ей не сделает, Ори все равно опасалась. «Именно поэтому, Ориен, мы пытаемся понять, что же тогда случилось, чтобы не допустить повторения», — сказал Литер, снова отодвигаясь назад и опираясь на подлокотник. «А сейчас иди-ка ты спать. В 9 утра будь готова. И прихвати с собой несколько нарядов попроще и свой черный костюм. Есть вероятность, что нам придется задержаться на побережье на какое-то время». Когда утром следующего дня в Карстелл прибыли 2 молодых людей, ни у работников стационарного пункта переноса, ни у жителей города не возникло и мысли, что перед ними второй наследник Карильского престола в компании ученицы верховного мага королевства. Нет, внешность они не меняли. Литер вообще не был сторонником магических личин. Но вот выглядел он сегодня как среднестатистический карилец. Одежда его была чистой и опрятной, но явно дешевой. На манжете рубашки виднелась маленькая заплатка, а туфли казались уже основательно потертыми. Да и вел принц себя куда проще, чем всегда. Ориен надела неброское дорожное платье, а немного растерянный взгляд и простецкое поведение прекрасно дополняли нужный образ. Перед тем, как провести ее сквозь мерцающую арку портала, сокол сообщил, что в Карстеле им придется изображать молодую супружескую пару. Больше он ничего не объяснил, но его спутница и так догадалась, что принцу попросту опасно представляться там собственным именем. Все же у главы департамента правопорядка было столько врагов, что, окажись на его месте сама Ориен, она бы вообще из дома выходить побоялась или закрылась бы в каком-нибудь подвале и сидела там безвылазно. Подходящую гостиницу они нашли довольно быстро и вскоре уже договаривались с хозяином о номере. Лит назвался именем Марко Делли, а Ори представил как свою супругу Ариэллу. Он уверенно торговался, пытаясь сбить цену за номер, и играл так, что даже Ориен поверила. В итоге пожилой хозяин гостиницы сделал скидку и даже предложил им отобедать в его компании. Все же чего у Литера не отнять, нужные впечатления на людей он производить умел. Оказалось, что хозяин знал ювелира, которого они разыскивали. Но с тех пор, как Рапини решил продать свою лавку и перебрался жить куда-то за город, они ни разу не виделись. «А зачем он вам понадобился?» — поинтересовался хозяин, выпивая уже 2-ю кружку теплого свежесваренного пива. «Мирда-то из города уехал, потому что работать больше не может. Глаза не те, да и рука давно не так крепка». «Господин Рапини — дальний родственник моей супруги», — признался гость. «Ариэлла давно осиротела. Вот и хочет найти хоть кого-то из своей родни. А я не могу отказать любимой жене». И взглянул на девушку с такой щемящей нежностью, что она от неожиданности чуть не подавилась куском мяса. Зато хозяин гостиницы смотрел на них с умилением и ни капли не сомневался, что между супругами Делли настоящие чувства. «Эх!» — выдохнул он завистливо. «Хорошая вы пара! Тепло с вами, а моя вон!» Он рассеянно махнул рукой в сторону распахнутой двери на кухню. Оттуда доносился возмущенный женский голос. Судя по всему, супруга хозяина распекала повара за какой-то прокол. «Только светлым богам известно, сколько раз я пожалел, что женился на ней. А теперь уже что? Терпим друг друга. А вы, ребятки, молодые еще, да влюбленные. Вон и родственников разыскиваете. Вы, кстати, спросите про Рапини у его бывшей соседки. Я как-то слышал, что она ездила к нему новый дом смотреть. Может, даст адрес?» Литер кивнул, поблагодарил радушного хозяина за вкусный обед и приятную компанию и повел любимую супругу наверх. Отведенная им спальня оказалась далеко не шикарной, да и крупными размерами не отличалась. Из мебели небольшая кровать, столик у окна, пара кресел и скромный шкафчик. Зато ванная комната имелась, хоть номер с такими удобствами и стоил почти в два раза дороже. Остановившись у застеленной кровати, Ориен с любопытством наблюдала, как принц обходит номер, проверяет замок на двери, плотность рам и исправность щеколды на окне. Он явно к чему-то прислушивался и выглядел очень настороженным. «Ваше высочество», — начала она, но осеклась, наткнувшись на напряженный и невероятно злой взгляд Литера. «Ну что за шутки, Ори?» — сказал он. «Чего это к мужу так странно обращаешься? Или поиграть хочешь, шалунья моя любимая?» Говорил-то он шутливым тоном, но вот глаза оставались предельно серьезными, и в них читалась настоящая угроза. Вероятно, разговор могли подслушивать, а Ориен чуть не раскрыла их истинные личности. Всего двумя словами почти подставила их под удар. Вот только она никогда не была актрисой, и исполнение любых ролей всегда давалось ей с трудом. Даже сейчас Ори хоть и понимала, что нужно ответить, причем в той же шутливо-кокетливой форме, но просто не поворачивался язык сказать подобное. И тогда Литер бросил короткий взгляд в сторону выхода, потом снова посмотрел на опешившую девушку и решительно направился к ней. И пока она пыталась сообразить, что вообще происходит, Лит подошел вплотную, одной рукой перехватил оба ее запястья, чтобы не вздумала отбиваться, а второй обвил талию. В дверь тихо, почти неслышно поскреблись. И, не дожидаясь ответа, нажали на ручку. И в то же мгновение ошарашенная Ориен почувствовала на своих губах губы Литера. Она попыталась дернуться, оттолкнуть его, но принц держал крепко. Ори так испугалась, что была готова укусить, ударить или сделать еще какую-нибудь глупость. И тогда Литер чуть отстранился, будто давая возможность вдохнуть, а как только ее рот немного приоткрылся, чтобы высказать возмущение, переместил руку стали девушки на затылок и снова подался вперед, теперь уже целуя по-настоящему. Он ласкал ее губы, нежно касался языка и чувствовал, как напряжение Ори постепенно уходит, сменяясь чем-то похожим на желание. Она даже начала отвечать ему, пусть и неумело, но зато с настоящим энтузиазмом. Ориен не понимала, что с ней творится, но сокол был теплым. Его губы дарили странные, будоражащие кровь чувства, от которых почему-то подкашивались ноги и кружилась голова, а по телу разбегались волны непонятного сладостного томления. Видят боги, так ее еще никто никогда не целовал. Его губы были очень мягкими и такими властными, что Ори не могла им сопротивляться. Поначалу в голове еще мелькала мысль, что надо вырваться, но с каждой секундой, проведенной в объятиях Литера, Ориен все больше теряла связь с миром, погружаясь в сладкий транс их обоюдного сумасшествия. «Простите, продолжайте, больше не потревожу». Раздался женский голос от входа, и только теперь Ори вернулась в реальность. Она замерла в немом оцепенении. Резко оторвалась от губ Литера и крепко зажмурилась. Совершенно неожиданно пришло понимание произошедшего, отчего стало невероятно стыдно. Но не из-за поцелуя, а из-за собственной глупости. Ведь их разговор точно слышали. Элитер просто нашел наиболее достоверный способ исправить ситуацию. Все просто игра. Хотя нет, правильнее сказать, даже не игра, а исправление чужих ошибок. «Я чуть все не испортила», — прошептала Ори, сжавшись и низко опустив лицо. «Будешь впредь знать, как дразнить мужа», — отозвался Лид, успокаивающе поглаживая ее по спине. «Эх, жаль, Ори, что нам помешали», — мечтательно и довольно громко добавил он, «а то я бы тебе прямо сейчас показал, как могут любить своих жен те, кого называют Ваше Величество». Она все же нашла в себе силы поднять голову, но то, что увидела в его глазах, заставило застыть, потому что, говоря последнюю фразу, Лид явно не играл и не шутил. И обязательно исполнил бы сказанное, причем с огромным удовольствием. «Милая, если ты не перестанешь так на меня смотреть, то мы с тобой сегодня вообще не выйдем из этого номера», — промурлыкал он, склоняясь к ее уху, и, не сдержавшись, провел губами по шее. Неожиданная ласка подействовала на девушку отрезвляюще. Она дернулась и заставила себя выпутаться из таких теплых, приятных объятий мужчины, которому вообще не стоило близко подходить, и уж тем более ей. А он отпустил, пусть и смотрел с откровенным сожалением. И для обоих не было секретом, чего он сейчас на самом деле хочет. Ори чувствовала его желание даже сквозь ментальный блок, который сама же установила на сознании Литера сегодняшним утром. И это желание было таким сильным, что скрыть его принц просто не сумел. «Мы ведь собирались навестить соседку, господина Рапини», — проговорила Ориен, стараясь выровнять дыхание. Медленно отошла к окну, вцепилась дрожащими руками в подоконник. И только теперь, когда расстояние между ними превысило несколько метров, Лид наконец взял себя в руки. Зажмурился и прижал ладони к своим вискам. А потом бросил на Ори полный укора взгляд и скрылся за дверью ванной. Но даже оставшись в комнате одна, Ориен никак не могла успокоиться, перестать думать о губах Литера, о его руках и о тех эмоциях, что он неожиданно в ней вызвал. Диких и непонятных. Ведь никогда прежде она ничего подобного не испытывала. А сам Лит, оказавшись в ванной, почти сразу влез под спасительные струи воды, чтобы потушить бушевавший внутри пожар. Родная стихия бесновалась и требовала выхода. Огненные маги вообще были крайне темпераментными личностями, и иной раз, удерживая маску холодного безразличия, Литу приходилось подключать все резервы своей воли. Но сегодня даже они не смогли его спасти. Литер жутко злился и на Ориен, которая вынудила его прибегнуть к крайним мерам для исправления ситуации, и на себя, потому что увлекся, потерял голову. Да что говорить, стоило коснуться губ Ори, и он мигом забыл и про их игру, и про женщину, которая подслушивала под дверью, и про возможные последствия прокола. Если бы их не прервали, он бы сам точно не остановился. Но самым неприятным было другое. Ориен поняла, какие эмоции он испытывает рядом с ней. Чистое, ничем не прикрытое желание. Без всяких масок и спектаклей. В отличие от того же Эргона, где осень уже вступила в свои права, в Карстале стояла летняя погода, в общем-то царившая здесь круглый год. Поэтому Ориен и решила сменить наряд на более подходящий. Переоделась в легкий брючный костюм и теперь сидела в кресле, ожидая своего супруга, как и подобает терпеливой жене. За время отсутствия принца ей почти удалось привести мысли в порядок. И теперь она выглядела уверенной и готовый принять любой вызов, отразить любую атаку. Правда, стоило хмурому Литтеру выйти из ванной, и внешне смелая, сильная девушка снова стушевалась. «Готова, любимая?» — спросил он веселым голосом, но его улыбка была такой фальшивой, а взгляд таким холодным, что Ори передернула. И тем не менее она нашла в себе силы подняться и сделать шаг навстречу. «Готова, любимый», — ответила Ориен, но в ее глазах стоял молчаливый вопрос. Она просто не знала, как теперь назвать Литтера, чтобы не нарушить легенду. «Понятно, что точно не ваше высочество и не на вы». Он стоял перед ней в одних брюках, надетых на мокрое тело, а по волосам и шее все еще стекали капельки воды. Ори невольно зацепилась взглядом за одну из них, упавшую с потемневшего от влаги локона у виска. Светящейся бусинкой эта шальная капля пробежала по его щеке, скатилась на ключицу, прочертила дорожку по мерно вздымающейся груди, по подтянутому животу и разбилась о застегнутый ремень. И в этот фееричный момент Ори подняла голову и встретилась с потемневшим взглядом Литтера. «Пора идти, любимая», — сказал он внезапно севшим голосом. «И, пожалуйста, не смотри на меня так, пока мы не вернемся домой. Иначе...» Что будет иначе, он не договорил, но Ори и так прекрасно поняла, потому и поспешила снова вернуться в кресло. И как бы ее ни распирало от желания дальше наблюдать за соколом, все же заставила себя сосредоточиться на улице за окном, по которой неспешно прогуливались горожане. К счастью, больше они с супругом не разговаривали. Он быстро собрался, снова став похожим на самого обычного работягу, и потянул Ори на выход. Гостиницу тоже покинули молча, и только оказавшись на улице среди других людей, напряженная девушка смогла хоть немного расслабиться. Хотя, шагая рядом с Литтером, все равно чувствовала себя странно. «Итак, Ориен», — начал Лит, чуть склонившись к ней. И со стороны это выглядело так, будто они ведут обычную беседу или обмениваются впечатлениями о городе. «Пока мы здесь, ты в первую очередь моя подчиненная. Любые мои приказы должны выполняться беспрекословно. Я несу за тебя ответственность и должен быть уверен, что в случае чего ты все сделаешь так, как нужно. Это понятно?» «Да», — тихо, почти шепотом ответила она и хотела уже по привычке добавить «в ваше высочество», но благоразумно промолчала. «Мы с тобой изображаем супругов. А значит, ты называешь меня Марко и на «ты», — продолжил наставление Литтер. И пусть внешне он выглядел очень приветливым и добродушным, но голос звучал очень строго. «Никакой самодеятельности, никаких протестов. Если я говорю делать, то ты делаешь, ясно?» «Ясно», — кивнула она, соглашаясь с его доводами. Но мучающий ее вопрос все равно задала, хоть и опасалась реакции принца. «Мне только непонятно, для чего эта конспирация? Не проще ли было просто приехать, задать людям вопросы и найти ювелира?» «Не проще», — ответил Лит, останавливаясь перед перекрестком и разглядывая указатели улиц. «Нам бы просто ничего не сказали». «Почему?» — не могла понять Ори. «Мы же не спрашиваем о чем-то тайном». «В том-то и дело, Ориен, что наш ювелир потому и уехал из города, что у него начались проблемы с законом. Говоря простым языком, он спрятался от правосудия», — пояснил Литтер. «Если верить информации, собранной местным следователем, нужный нам господин Рапини, помимо своей основной работы, занимался скупкой краденого и изготовлением поддельных документов. А около 3 лет назад, после очередного крупного дела, вынужден был залечь на дно. Сейчас он тесно сотрудничает с одной организацией, недружественно настроенной к королевской семье. Насколько мне известно, изготавливает дротики из сплава Сирилиса. Это уже само по себе преступление. «Они опасны?» — спросила Ори, которая об этом сплаве знала лишь то, что из него делают антимагические шнурки. «Если таким попасть в мага, то заблокируется его связь со стихией». Отозвался Лит, затем повернулся к Ори и добавил. «А если эту штуку не извлечь, то через несколько часов, максимум через сутки, маг погибнет. Потому изделия из сплава Сирилиса делают только на королевском предприятии, и их производство строго регламентировано. Да и сплав жутко дорогой. Но наша Раппини не просто умудряется где-то его доставать, но и совершенствует так, что его свойства в несколько раз усиливаются». «Вы рассказывали, что его делают из алисита, которого в избытке в Ишерии. Возможно...» — начала девушка, но Лит ее оборвал. «Очень может быть», — согласился он, глядя с предостережением. И Ори поняла, что сейчас об этом говорить не стоит. Она в очередной раз задумалась о том, что слишком многое сходится к Ишау. Даже загадка с красной платиной. И та привела к ним. Но чем больше удавалось узнать, тем сложнее казалась получающаяся схема. Стараясь разгадать истину, они будто тянули за отдельные ниточки огромной плотной паутины, но пока никак не могли рассмотреть ее рисунок. Но больше всего Ори настораживало понимание того, что сама по себе паутина бы не образовалась. Скорее всего, в центре сидит огромный страшный паук и с нетерпением ждет жертв, посмевших покуситься на его работу. И Литер тоже понимал, что дело слишком странное и запутанное, чтобы вести его открыто. Следовало быть осторожным и пока не слишком афишировать свои действия даже в собственном ведомстве. Бывшая соседка господина Раппини оказалась престарелой леди с невероятно сварливым, скверным характером. На вопросы незваных гостей отвечать не стала и уже собиралась послать их, используя нецензурную лексику, когда ее гневную тираду прервал вовремя появившийся внук. «Простите бабушку, она не со зла», — проговорил молодой парнишка, выводя неудачливых посетителей за порог. «Да и про старого ювелира тот слишком часто спрашивают. По большей части стражники, но иногда и всякие темные личности. Потому она так остро и отреагировала». «Ясно», — хмуро бросил Лит, раздосадованный таким приемом. Но, глядя на улыбчивого парня, вдруг понял, что не все еще потеряно. Профессиональным взглядом опытного следователя Сокол отметил наличие за его поясом явно недешевого кинжала, обратил внимание на простую, но добротную одежду, оберег на шее, сделанный из белого золота. И пришел к выводу, что стоявший перед ними человек далеко не прост, как хочет казаться. «А зачем он вам понадобился?» — спросил внук сварливой старушки, обращаясь почему-то к Ори. «Раппини давно уже ювелирными украшениями не занимается. Говорит, что слишком тонкая работа для его старых глаз». «Мне поговорить с ним нужно», — честно призналась Ориен, не видя смысла скрывать правду. «Я приютская. Теперь вот родных разыскиваю, но пока нашла только перстень отца. А на нем гравировочка, которую, судя по характерной закорючке, делал именно господин Раппини». Она пожала плечами и добавила: «Так мне сказали». Парнишка явно проникся к девушке сочувствием и уже было хотел что-то ответить, но наткнулся на слишком внимательный взгляд ее супруга. Несколько мгновений он молча смотрел на Лита, пытаясь выискать в его внешности подвох, но тот выглядел как обычный простак, коих на побережье много. Поэтому бывший сосед ювелира сжалился и сказал: «Я отвезу вас к нему». И тут же добавил: «Не бесплатно, конечно». «Спасибо!» — с искренним воодушевлением воскликнула девушка. «Мы будем вам очень благодарны». «5 золотых!» — добавил парень, поднимая вверх указательный палец. «И тогда доберемся на картеле всего за 2 часа». «Видимо, далеко он забрался», — иронично заметил Литер. «Но мы согласны. Только давай так. Я плачу 10 золотых, но ты доставляешь нас туда, ждешь, пока мы поговорим, и отвозишь обратно. Идет?» «Идет!» — довольно ухмыльнулся парень. «Меня, кстати, Серни зовут. И давайте деньги вперед». «Нет, друг», — ответил Лит, изображая дотошного скрягу. «Треть сейчас, а остальное, когда вернемся. Я ведь прекрасно понимаю, что сумма большая. Это, между прочим, половина моего заработка за месяц. И напрасно рисковать ею я совсем не хочу. Вдруг ты нас там бросишь?» Серни едва слышно скрипнул зубами, но все же кивнул. И спустя 30 минут забрал их от гостиницы на стареньком потрепанном картеле, который явно был 3 раза старше самого парня. Тем не менее, стоило пассажирам занять места, картел довольно бодро приподнялся над землей на 10 сантиметров и рванул к городским воротам. Какое-то время их путь лежал вдоль береговой линии. Потом картел свернул к лесу, обогнул невысокую горку и еще довольно долго петлял по узким проселочным дорожкам. Литер почти сразу понял, что Серни сознательно старается их запутать, чтобы в случае чего сами дорогу не нашли. Правда, категорически не понимал, как это может спасти от мага, которому не составит труда попасть в нужную точку, просто построив портал по магическим координатам. Примерно через час дорога стала уходить чуть вверх, а впереди показался глухой лес. Но чем ближе они подбирались к нужному месту, тем больше напрягалась и хмурилась Ориен. А едва картел пересек невидимую, но ощутимую границу и начал подниматься вверх, она очень остро почувствовала, как изменился магический фон. Но в отличие от того, что Ори ощущала вблизи месторождения Красной Платины, здесь было, наоборот, слишком уж спокойно. А энергии стихии хоть и присутствовали, но воспринимались как-то по-особенному. Будто бы приглушенно. Она посмотрела на Литера, который тоже явно почувствовал перемену. Сокол с интересом осматривал незнакомое место, и со стороны могло показаться, будто он просто любуется красотами окружающей природы. Но Ори понимала, что Лит высматривает возможные пути отхода на тот случай, если их на самом деле ожидают глобальные неприятности. «Приехали!» — констатировал Серни, отключая подачу энергии к картелу и оборачиваясь на своих пассажиров. Правда, они и так поняли, что уже на месте, хотя Элит и Ори не ожидали увидеть в такой глуши настоящий каменный особняк. «А хорошо живет бывший ювелир», — бросил Литер, выходя из картела и осматривая большой 2-этажный дом, украшенный в белый цвет. Здание окружал высокий забор с коваными воротами. Во дворе был разбит небольшой огород, где работали 2 женщины в серых форменных одеяниях. Дорожки оказались выложены диким камнем и расходились в стороны, как лучи. Перед входом в дом стояли еще 2 картела, правда, выглядевшие куда новее, чем тот, который принадлежал Серни. А вокруг было удивительно тихо и спокойно. «Что надо?» — совсем невежливо выпалила одна из женщин. «Это гость к твоему хозяину», — ответил бывший сосед Рапини. «Он дома?» «Дома», — сказала та, поправляя съехавший с волос платок. Куда же он отсюда денется? Заходите сами. По коридору вторая дверь направо. Литтер не смог сдержать усмешки. Никакого тебе этикета, протоколов, правил. Пришли в гости, заходите сами. Да что говорить, с ними даже поздороваться никто не удосужился. Такая простота всегда казалась воспитанному во дворце Литту невежественностью. Он не понимал, как можно жить, не соблюдая даже минимальных правил приличия. А вот для Ориен это явно было вполне привычным. Серни в дом заходить отказался, сообщив, что подождет снаружи. Поэтому к изогнутой парадной лестнице гости пошли вдвоем. «Здесь что-то нечисто», — тихо проговорила Ори, цепляясь за локоть Литтера и наклоняясь к нему ближе. «Фон магический очень странный. Потоки чистых стихий какие-то разорванные, будто свободные». «Они не вяжутся в плетение», — подтвердил Лит, глядя на стены дома, как на опасного зверя. «Я почти не чувствую связи со своей стихией. И отсюда нельзя перенестись». «Жуткое место», — добавил он, чуть замедляя шаг. Они уже почти подошли к дверям, когда принц вдруг остановился и, обернувшись к Ориен, посмотрел ей в глаза. «Если ситуация выйдет из-под контроля, приказываю, улетай», — сказал хоть и тихо, но очень строго. «Я все больше склоняюсь к мысли, что эта ловушка и расставлена она именно для меня. Поэтому, Ори, если почувствуешь, что капкан захлопывается, не жди, пока тебя убьют. Поняла?» Ориен вздохнула, но взгляда не отвела. Ей хотелось поспорить, сказать, что она его не бросит. Но, рассмотрев в лице Лита что-то похожее на вину, вдруг осеклась. Он сожалел, что притащил ее сюда, в место, где их обоих вполне могла ожидать смерть. «Да, поняла», — отозвалась девушка. Вот только в ее глазах не было ни капли покорности. «Ори», — начал Литтер, желая убедить ее в глупости любого геройства, но отвлекся на звук открывающейся входной двери. «Кто такие?» — невежливо поинтересовался появившийся на пороге крупный бритоголовый мужчина на вид лет 30. «Мы к господину Рапини», — сообщил Литтер, поворачиваясь к нему. Но, заметив, как детина напрягся при виде гостя, Ори сразу поняла. Узнал. Все же в высших кругах криминального мира Эргона, да и всей Карелии, было дурным тоном не знать внешности главы департамента правопорядка. И пусть портреты второго принца почти не печатались в газетах, его все равно узнавали. Ведь каждому приступившему закон было известно, что встреча с белым соколом неизменно приводит к аресту. «Проходите», — пробурчал субъект бандитской наружности и даже соизволил учтиво открыть перед ними дверь. Но если Лит заходил внутрь с гордым видом, то Ори, наоборот, едва удалось удерживать предательскую дрожь в руках. Она уже поняла, что это не просто дом бывшего ювелира, пожелавшего жить подальше от городской суеты, а самое настоящее гнездо, где скрывались те, у кого были проблемы с законом. Когда-то, сразу после побега, Сид предлагал Ориен поселиться в одном из таких, но девушка отказалась. Да не думала она, что вообще когда-то удастся очутиться в подобном месте. И от этого еще больше становилось не по себе. С каждым шагом, с каждым вдохом Литтер все четче ощущал приближение неминуемой беды. Пока еще оставалась вероятность того, что им дадут уйти, но принц в это почти не верил. Слишком уж четко все сработано, слишком правильно разыграно, и по всему получалось, что его сюда попросту заманили. Едва они с Ори вошли в просторную гостиную, их тут же грубо оторвали друг от друга, растаскивая по разным углам. Орин даже не пыталась сопротивляться, прекрасно понимая, что с высоким плотным верзилой, удерживающим ее, сама никак не справится. А вот сокол так просто сдаваться не желал. Не позволяло чувство собственного достоинства. Соотношение сил было явно не в его пользу, но он все равно боролся. Даже без магии Литер являлся сильным противником. Но припрятанный кинжал достать не успел, а биться безоружным с двумя вооруженными людьми — дело гиблое. В итоге ценой невероятных усилий ему все же удалось создать огненную плеть и отшвырнуть от себя противников. Но стоило Литу замахнуться второй раз, и правое плечо пронзило леденящей болью. Ори вскрикнула и рванулась к принцу, но ее удержали, не позволяя сделать и шагу. Литер покосился на свою рану и едва не зарычал от досады, видя торчащий оттуда конец витого дротика. Его связь со стихией оборвалась окончательно. А это могло означать лишь одно. Поразившее его оружие сделано из сплава Сирилиса.